Череда лесов, полей, лугов и деревень по берегам Волги. Мужики их встречали удивленно и с достоинством, на которое тот же Жуковский обращал внимание наследника. Никакого рабского угодничества, духом свободны. Бабы во все глаза разглядывали свиту и гадали, который есть царевич. Потрясенные событием ребятня бежала за колясками и каретами, а при остановках неутомимо на все глазела. Жуковский в одном из писем Александре Федоровне писал: «Меня особенно поразило то, что в этом изъявлении почтения не было ни малейшего следа раболепства. Напротив, выражалось какое-то простосердечное чувство, внушенное предками и сохраненное, как чистое, святое предание в потомках. Одним словом, видишь русский народ, умный и простодушный в его истинном, неискаженном образе». «Право, такие довольные и славные мужики не могут бунтовать», — уверенно заявил Паткуль после угощения в большой и, очевидно, богатой деревне. Наследник согласился с другом Сашей. Жизнь крестьян была, конечно, тяжела, но все на этом свете делают свое дело. Мужик пашет, солдат воюет, монах молится, царь правит. Саратов, Пенза, Тамбов, Воронеж, Тула с непременным посещением оружейных заводов и поднесением ружья и пары пистолетов с особенную чеканкою. Калуга, Малоярославец, которому уделили особое внимание в память Отечественной войны. Небольшой русский город в октябре 1812 года 8 раз переходил из рук в руки в ходе ожесточенного сражения. Корпус Дохтурова и казачьи полки Платова преградили здесь путь Наполеону на Калужскую дорогу и тем сорвали его план разгрома русской армии. Василий Андреевич, кстати, припомнил, что в разговоре с ним князь Смоленский считал сражение 12 октября одним из знаменитейших в сию кровопролитную войну. Царица пеняла Жуковскому за то, что каждодневные отчеты его не полны, а Василий Андреевич был вынужден оправдываться. «Мы летим, я едва успеваю ловить те предметы, которые мелькают, как тени, мимо глаз моих». А над душою стоял фельдъегерь, молчаливо торопя. Тяжело вздохнув, Жуковский заканчивал: «Вашего императорского величества, верноподданный Жуковский». В Твери на выставке наследник обратил особенное внимание на: первое, сапоги разного вида, которых вырабатывается более 1 000 000 пар в селе Кимры, принадлежащем графине Самойловой; второе, красную юфть с фабрик купцов Савиных и Мосягиных из Осташкова; третье, разные виды гвоздей; четвертое, канатную пеньковую пряжу с фабрик купцов Мыльникова, Галушкова и Еремеева; пятое, кармин, выделываемый из кошенили отменным образом в Ржеве; шестое, сахар с завода почетного гражданина Петра Савина в Осташкове, который на своих собственных 5 судах возит сахарный песок из Вест-Индии и выделывает сахара до 50 000 пудов. Седьмое. Фаянс с фабрики провизора Ауэрбаха в Корчевском уезде, известный по всей России прочностью и изяществом отделки. Восьмое. Стекла с завода Гениха, среди которых выделывается и бемское стекло для окон, карет, картин и зеркал. Вечером в Твери в благородном собрании устроен был бал. При входе в дом собрания Александр прошел по лестнице, устланной коврами и зеленым сукном, убранной редкими деревьями и оранжерейными цветами, привезенными из нескольких помещичьих имений. Оркестр играл «Боже, царя храни!» У дверей зала наследника встречали почетнейшие дамы города. Приходило ли ему в голову, что так роскошно собрание было убрано впервые? Даже покойного дядюшку его встречали не так пышно. Думал ли он, сколько интриг, хитрости, пламенных надежд и горьких разочарований связано было с выбором почетнейших дам, число которых губернатор определил поначалу в 6, потом в 8, а к приезду наследник уже в 12.